Владимир Галактионович Короленко. С двух сторон. Рассказ моего знакомого. Часть первая. Глава первая. Мне шел 20-й год. Я был студентом Петровской академии и чувствовал себя необыкновенно счастливым. Все из того времени вспоминается мне каким-то сверкающим и свежим. Здание Академии среди парков и цветников, аудитории и музеи, старые алалыкинские номера на выселках, деревянные дачи в сосновых рощах, таинственные сходки на этих дачках или в Москве, молодой романтизм и пробуждение мысли. Казалось, нам предстоит что-то необыкновенное. Что именно, в точности неизвестно, но от этого все станут окончательно счастливы. Была также и она. О любви не было еще речи. Было несколько сходок, на которых она тоже присутствовала, молчаливая, в дальнем уголке. Я заметил ее лицо с гладкой прической и прямым пробором, и мне было приятно, что ее глаза порой останавливались на мне. Однажды, когда разбиралось какое-то столкновение между товарищами по кружку, и я заговорил по этому поводу, я прочитал в ее глазах согласие и сочувствие. В следующий раз, когда я пришел на сходку где-то на Плющихе, она подошла ко мне первая и просто протянула руку. «Здравствуйте!» И она назвала меня просто по фамилии. До этих пор я знал только ее лицо, выступавшее из-за других в дальнем углу. Теперь увидел ее фигуру. Она была высокая, с спокойными движениями. У нее была пепельная русая коса и темно-коричневое платье. Я был очень застенчив и робел перед женщинами. Сам я казался себе неинтересным и несуразным. Но на этот раз я почувствовал какую-то особенную простоту этого привета, и тоже тепло и просто ответил на пожатие. Никто нас не знакомил, но мы уже бывали вместе после собраний в тесном дружеском кружке, и я видел, что между нами устанавливается какая-то внутренняя близость. Вскоре после этого она уехала на Волгу, где получила место кассирши на пароходе. Кассиров на свете много, и никогда эта профессия не казалась мне особенно интересной. Просто выдает билеты и получает деньги. Но теперь, когда я представлял себе в этой роли высокую девушку в темном платье, спокойным, вдумчивым взглядом, с длинной косой и кружевным воротничком вокруг шеи, то эта прозаическая профессия представлялась мне в особом свете. Быть может, думал я, в это самое время пароход несется по Волге, и она сидит на палубе с книгой на коленях, а мимо мелькают Волжские горы. Волги я еще ни разу не видел, но был влюблен в нее с юности за Бурлаков Некрасова и за Стеньку Разина. И то обстоятельство, что она была именно на Волге, казалось мне особенно красивым и значительным. Поздней осенью она опять вернется и опять будет стоять в уголку в накуренной комнате, и ее лицо с пепельными волосами, закрывающими часть лба и маленькие уши, я это успел заметить, будет светить мне сквозь табачный дым и шумные споры. И я представлял себе, как она опять протянет мне руку, скажет «Здравствуйте» и назовет мою фамилию. И я непременно при случае спрошу у нее, что она видела на Волге. Но в данное время ее не было в Москве, и это не мешало мне быть счастливым. Мы только что кончили практические работы по съемке, отдыхали до начала лекций, ходили пешком в Москву, читали и спорили. Глава вторая. Вспоминаю тогдашнее особенное настроение, аромат юности. Каждый возраст обладает своим собственным ароматом, который носится кругом, насыщает и переполняет для нас весь мир. В настоящем мы его обыкновенно не замечаем, именно потому, что он составляет постоянную атмосферу нашей души. Но стоит настоящему отодвинуться в прошлое, стоит нам войти в другую полосу жизни, и в памяти отлетевший жизненный колорит выступает так ощутительно, что мы удивляемся, как это мы не замечали тогда этой особенной атмосферы, не наслаждались ею в свое время сознательно и полно. А потом и новая полоса станет прошлым, и окажется, что в ней тоже было свое очарование. Пока живо это чувство прошлого, с его радостной, печального, печалью воспоминания, это значит, что душа жива, и жизнь не потеряла своего аромата. В то время каждое новое впечатление и каждая новая мысль приобретали свою особенную, неповторяющуюся окраску. Читал я много и усваивал восприимчиво, может быть, несколько односторонне. Перечитывая впоследствии тех же авторов, я находил много такого, что ранее проглядел. Зато многое, что тогда светилось ярко, впоследствии потускнело. В каждой книге я быстро намечал выдающиеся пункты, своего рода вехи, на которых группировались воспоминания о прочитанном. «Ирландцы, — говорит Боколь, — не свободны потому, что питаются картофелем. Их завоеватели питаются мясом. Мысль, что, быть может, тут зависимость и обратная, ирландцы не имеют возможности есть мясо, потому что не свободны, не приходило мне в голову». Выводы из афоризма Бокля были так наивно просты и так утешительны. «Накормите рабов, и они освободятся». Другой любимый мой писатель был Фохт. Это был настоящий поэт материализма. В его зоологических очерках природа жила такой яркой, красивой жизнью, и кроме того, он сменял микроскоп на ружье республиканского милиционера. Перевод этой книги, вышедшей в 60-х годах, был снабжен портретом автора, и под ним стоял девиз: «Против глупости даже боги напрасно борются». Я срисовал портрет и повесил у себя над кроватью. К девизу я прибавил цитату: «Наше время не спровергло противоположность между вещественным и нравственным и не признает более такого деления». Точность и ясность материалистической мысли производила на меня впечатление прямо эстетическое. Боги напрасно боролись с глупостью. Но мне казалось, что это только потому, что у богов не было микроскопа. Фохты, вооруженные микроскопами, борются с глупостью не напрасно. Я тогда не знал, что и Фохта тогда уже обвиняли в метафизике. Мысль есть выделение мозга, как желчь, выделение печени. Ну, конечно. Тогда это мне казалось самоочевидным и окончательным. И главное, это меня необыкновенно радовало, хотя в то же время я страстно преклонялся перед мыслью. Особенно усердным студентом я не был, но с увлечением слушал некоторых профессоров, особенно по физиологии растений и по зоологии. Меня не столько интересовали при этом вредители растений и средства борьбы с ними, сколько ощущения растений и загадочный мир низших животных. Постепенно упрощаясь, животный мир опускался в область мира растительного, растительный роднился с кристаллами. Тогда еще не был разрушен миф о первичной органической материи Геккеля. Где-то на недоступных глубинах океана залегает эта первобытная слизь, в которой среди глубокой тьмы и дремотного покоя творится тайна самозарождения жизни. Меня радовало, что элементарные материальные процессы, суммируясь, проникают в область моего чувства и мысли. В этом я видел освобождение от всяких мифологий. Впоследствии мне было гораздо приятнее мое сознание переносить на всю первобытную природу.